Глава вторая. Матвей Милоский. Зуд становится нестерпимым. Этот грёбаный пыльный город сводит меня с ума. На кой хрен я приперся сюда? Надо было отправить на подписание договора о покупке чёртова убыточного завода моего зама. Все равно я не собираюсь сохранять это предприятие. Я его обанкрочу, а потом просто распродам втридорога. Мне кажется, что у меня аллергия на все в этом мерзком городе. «Проходите. Доктор готова вас принять». Появляется медсестра как раз в тот момент, когда я начинаю остервенело чесать зудящее бедро. «Не прошло и года». Зло бурчу я, поднимаясь уродливого металлического кресла, стоящего в коридоре клиники. Кабинет врача-дерматолога мне не нравится сразу. И еще больше не нравится женщина, сидящая за столом с видом королевы мира. Ну какой врач из этой мелкой пигалицы? Ее место в спа-салоне или в бутике для зажравшихся сучливых бабенок. Смотрю на ее руки, не видавшие маникюра, судя по всему, никогда. Ногти до мяса обрезаны. Пальцы тонкие, обветренные, подрагивают. Словно она не в кабинете сидит, а шпалы на морозе кладет. Был бы я дома, порога бы не переступил этой клинике. Но я не дома. «Насмотрелись, господин хороший?» Насмешливый голос с легкой хрипотцой. Прямо мне в лицо смотрят ехидные глаза, увеличенные линзами очков. Нос курносый, нижняя губа вредно кривится. «Да, и думаю попросить себе более опытного специалиста. Скалюсь, не понимая, что меня так раздражает в этой мелкой нахальной докторице». «Дело ваше, но тогда вам придется ждать до завтра. Больше нет дураков тут до ночи ждать ваше высокопреосвященство». Поднимается со своего стула легко, словно птичка. «А там, может, до завтра у вас что отвалится? Или наоборот вырастет? Но нонче все лечит. И да, спасибо вам, что избавили меня от удовольствия остаться на работе лишних полчаса и осмотра вашего достоинства. Премного благодарна». «Я заплатил вообще-то, так что придется вам все же меня осмотреть». Черт, переиграла и уничтожила. Сил терпеть адский зуд у меня уже нет. «Передумали? А что так? Непостоянство обычно свойственно моему полу», — показывает белые зубки женщина-врач. А она не так и молода, как показалось сначала. Просто при искусственном освещении я не рассмотрел тонких морщинок, разбегающихся от глаз к вискам. «Ладно, проходите за ширму, раздевайтесь. Трусы тоже снимайте, обязательно, а то многие стесняются, а этот кабинет видел и не таких мачо». «В смысле?» Я аж злиться от изумления перестаю. «Трусы-то зачем? У меня же...» «Трусы – обязательное условие. Я пока не научилась брать мазки из уретры через трикотаж, пошитый заводами Кляйна». «У меня Хальфингер». «Черт, что я несу? Может, сыпь у меня уже на мозг распространилась? Иначе чем объяснить мой идиотизм?» Я послушно иду туда, куда мне приказала эта курносая ехидна. «Трусы снимать, надо же». «Какие мазки? Вы что? У меня...» «Я врач, и лучше знаю, что мне нужно». Морщит свой нос эта коновалша. «Господи, куда я попал? Может, сбежать? Еще же не поздно». Но ярко-красная сыпь на теле зудит так, что сводит зубы. Даже сильнее, чем от злости и страха перед этой мелкой. И до утра, я боюсь, не протяну. Сдеру с себя шкуру. «Не бойтесь, я вас не больно зарежу. Главное, совать куда ни попадя они не боятся, а тут просто мальчики-колокольчики. Ни разу не динь-динь». Я не дослушиваю. Скрываюсь за идиотской ширмой, за которой скрыто еще и кресло гинекологическое. Черт, дошел до ручки. Но терпение мое на исходе. Чертова экзема, о которой я совсем забыл, вернулась с какой-то совершенно зверской силой. Послушно стягиваю штаны, дорогие боксеры, свитер. В рубашке расстегнутой и ботиках, надетых на носки, выгляжу, скорее всего, как чокнутый прелюбодей, застуканный чужим мужем. Только розу бы в зубы и сходство будет полным. Господи, какие идиотские мысли лезут в мой мозг. Скорее бы уже закончилось это испытание. Симпатично. Хмыкает мерзавка, словно вырастая из-под земли. Едва успеваю прикрыть руками от чего-то резво восстающее естество. Можно было просто приспустить ваши Бриони и Хальфингера. Но так тоже ничего. Руки? Что? Я аж задыхаюсь от злости и, кажется, слепну. Что ты себе позволяешь? Вы, вообще-то, это во-первых. Во-вторых, вы мешаете мне проводить манипуляции. Чем дольше вы будете прикрывать пенис руками, тем дольше продлится наше с вами общение. А у меня на него нет ни сил, ни времени. Не ведет и бровью чертовка. Идеальной бровью, надо сказать. И нос морщит, на котором становится заметно едва видная горбинка. «Пенис?» — хриплю я. «Ну да. Не петушок же его называть?» «Чёртова баба!» Ни у кого не получалось еще меня вывести вот так из равновесия. Я конкурентов через колено гну, а тут пасую, как сопляк. «Я просто никогда не был, ну, у врача вашей специализации». «Ну, все когда-нибудь случается впервые. Я не страшная. Давайте, уберите ручки. Вот так. Я врач сейчас, не женщина. И уж поверьте, я тут такого перевидала, что...» В ее руке появляется какая-то заостренная хреновина, при виде которой у меня поджимается все, что только может поджаться у взрослого половозрелого мужчины. «Твою мать!» «Теперь крайнюю плоть отодвиньте». «Ой, какой умничка! Не надо бледнеть, у нас нашатырь кончился. Процедура безболезненная, возможен небольшой дискомфорт после. Чувство легкого жжения не более того. И лучше не дергайтесь. У меня рука хоть и друг индейца, ну, верная, то есть. Короче, в случае чего вы будете виноваты». Главное не свалиться к ногам этой чертовой ведьмы, сейчас похожей на засахаренную в сиропе гадюку. «Боли не будет?» «Мне кажется, что меня до пяток пронзает. Не зарать бы. Вот уж позор». «Вот и все, мой хороший». Улыбится глазами мучительница. Губ ее я не вижу под маской, но она наверняка их кривит в ядовитой ухмылке. «Ну и без мазка могу вам сказать. Признаков вен заболевания нет. Хотя... минуту. Наташа, принеси мне лупу». «Лупу? Лупу? Сука, что ты там собралась рассматривать?» «Пенис. Слушайте, не надо нервничать. Без лупы я его плохо вижу. Хочу рассмотреть головку. Сыпь там странная. Не похожа на ИППП». «А я разве сказал, что меня мучают сомнения на этот счет? У меня сыпь по всему телу, мать твою. Видит она плохо. Ты еще и тупица. Лупу ей, блин, рассматривать за лупу. У меня размер нормальный, не жаловался никто». Черт, я не рычу, как хотел, а жалобно кряхчу. Сейчас я желаю одного – растерзать эту пигалицу. Никто и никогда еще не видел меня вот таким жалким и разбитым. Никто и никогда. И только заодно это ее надо стереть в порошок. «Так и надо было сказать. И тон сбавьте, я вам не девочка с улицы. И клиент не всегда прав, в моем случае пациент, которых двух слов не может связать. Да и исследование это в вашем возрасте не лишнее. Оно выявляет не другие заболевания половой сферы, например, проблемы с простатой». Эта выдра сейчас язык мне покажет, кажется, а может, уже показывает под маской. Я смотрю на тонкую шейку и желаю вцепиться в нее руками. Желание слишком жгучее, и внизу живота тоже пылает огонь. Черт, только не хватало мне заманьячиться. Наверняка самым страшным душегубом психику сломали вот такие вот ядовитые цветочки. «Я же не провидица. Обычно такие, как вы, приходят ко мне с букетом. И отнюдь не ароматным. А с этим вам не ко мне. Это работа инфекциониста и аллерголога, что скорее всего». «Я говорил, точнее пытался. Ты, я тебя в порошок. Я тебя... такие, как я?» «Ой, напугали венеролога голым хреном. Ничего, что я свистков обсыпанных не видала». Хамка. От ярости перед моими глазами висит алая пелена, а в голове даже ругательства не остались. Только хамка, невесть каким образом выплывшая из глубин подсознания. Еще ни одной бабе не удавалось довести меня до такого состояния. Ни одной, кроме этой личинки дьявола, которая сейчас прожигает меня взглядом синих глаз. А я стою, прикрыв ладошками живущее своей жизнью главное достоинство мужчины, и выгляжу сейчас наверняка как полный мудак. «Да? Совсем недавно была сукой. Опускаюсь в позициях. Пора прокачивать скилл. Одевайтесь. Я напишу вам назначение и направление к специалистам. Инфекционка в клинике Хаусова есть. Можете прямо сейчас посетить, на всякий случай. А то лицо у вас сейчас, как у больного африканской чумой свиньи, прости господи. Но, как по мне, это аллергия. Я на тебя накатаю такую телегу. Вылетишь пробкой с этого места, по статье такой, что тебя свиней лечить не подпустят». «Ой, хорошо бы. Вы не затягивайтесь телегой. Жаль, что на мое место желающие не стоят в очередь. У медсестры возьмите рецепты. Я выпишу антигистаминное и успокоительное». «Вам надо обязательно. Должно легче стать. И к Решетову нашему вам бы не мешало заглянуть. Прекрасный психиатр, прекрасный. Да-с. Наташ, кольни его гормончиком на всякий случай и направление дай к Артему Викентьичу. Все болезни от нервов, только сифилис от любви. Экземы часто случаются на психогенке. А мне пора. До свидания, господин. Как вас там?» «Милоский», — хриплю я. Девка замирает на минуту, потом тихонько хихикает, прежде чем исчезнуть из моего поля зрения. Мелкая ведьма спокойно идет к столу, покачивая округлой попкой, потеряв ко мне интерес. Натягиваю штаны, загибаясь от ощущения, что меня сейчас поимели, причем противоестественно и, сука, цинично. И я этого так не оставлю. Клянусь всем, что у меня есть. «Ой, подождите, не одевайтесь, я вам укол сделаю», — пищит за моей спиной медсестра. «Твою мать, я что, сегодня всем покажусь во всей красе?» В ягодицу впивается игла. От неожиданности я издаю звериный рык, спотыкаюсь о собственные трусы и начинаю заваливаться вперед. Едва успеваю схватиться за чертово кресло. С землей сравняю эту суку, растопчу. О боже! Зуд прошел. Хорошо-то как. Бабы чертовы нет, когда я, наконец-то, уже похожая на себя, выхожу из-за ширмы. Испарилась. О том, что она была тут, напоминают лишь маска, валяющаяся на столе, и тонкий аромат духов, приторно-сладких, пахнущих ежевикой. «Вы не обращайте внимания. Венера Карловна очень чуткий человек и прекрасный специалист. Просто...» «Я заметил. У нее такие дни, как у всех стерв, нескончаемые. Не нужно мне биографию ехидны. До свидания. Ноги моей больше не будет в этой богадельне». Я зол. Но, черт, мне сейчас хорошо. Мерзкий зуд затих, а, сука, пенис. Короче, никогда не говори никогда.